Глава 175. Мое слово. С поднятыми руками это действительно выглядело так, как будто Фекс уже сдался. Мало того, Эрин освободилась от своих ограничений и снова могла двигаться самостоятельно. Как только она почувствовала, что странная связь покинула ее тело, она решила сделать несколько шагов назад и теперь стояла у двери рядом с Питером и Лейлой. «Пошли, Квин!» – крикнул Ворден. «Вдвоем мы с легкостью справимся с этим парнем». Однако Куин по-прежнему был осторожен и не собирался терять бдительность. Он помнил, как дрался с Фексом в прошлый раз, а также видел, как он сражался с Лео. Если бы Ворден видел все это, возможно, он не был бы так уверен в себе, как сейчас. «Здесь нет никакого подвоха», — сказал Фекс. «Вы можете спросить девушку, с которой я порвал связь. Я сделал то, что хотел сделать. Все, чего я хотел, это показать девушке, каково это, если она станет моей марионеткой. Я просто представил силу и навыки, которыми я хотел бы поделиться с ней, а взамен я собирался попросить немного крови. Был ли я неправ?» Затем Куин вытащил из кармана брюк фляжку и бросил ее Фексу, который сумел поймать ее. Фекс открыл крышку и почувствовал сладкий аромат, исходящий от бутылки. «Если тебе нужно больше крови, ты можешь просто прийти ко мне», — сказал Квин. «Просто оставь нас в покое, и я не буду мешать тебе в твоей миссии, так что ты не должен мешать мне». Затем Фекс глотнул крови из фляжки, и огромная улыбка медленно поползла по его лицу. «Ух ты, она довольно свежая. Но, как я уже говорил, кровь здесь для меня не проблема. Послушай, я не хотел портить отношения между нами двумя. Как я уже сказал, все это недоразумение. Я когда-нибудь причинял ей боль?» «Ты завладел ее телом и вынудил ее напасть на меня», — сказал Ворден. «Просто избавься от всего, что ты вложил в ее тело. Таким образом, ты больше не сможешь контролировать ее». «Похоже, я задел одного из вас за живое. Я не знал, что она уже занята», — сказал Фекс. «Как собратья-вампиры, мы должны заботиться друг о друге. Как знак и начало нашей дружбы, я сделаю так, как ты просишь, и выну иглы». Куин удивился. Почему тон Фекса так быстро изменился? Раньше ему казалось, что он игнорирует его, а теперь он хотел, чтобы они стали друзьями. Это просто не имело для него никакого смысла. Мог ли он понять, что Куин отличается от других вампиров? Но истинная причина, по которой Фекс изменил свое мнение обо всем этом, заключалась в теневых способностях Куина. Он и раньше видел, как их используют, но не понимал, на что они способны. Во время короткой стычки с Эрин он заметил кое-что о тени и о том, что она, возможно, была намного сильнее и полезнее, чем он думал. «Если он пройдет через этот процесс, ты сможешь сказать мне, не сделал ли он чего-нибудь подозрительного?» Куин обратился к системе. «Не совсем, но Эрин должна быть в состоянии сказать. Когда иглы будут удалены, она должна знать», — ответила система. Группа решила пройти через это, но только если они смогут остаться рядом с Эрин. Сначала она хотела, чтобы Фекс использовал это на ней еще раз, чтобы позволить ей испытать чувства и навыки, которые он показал. Однако, привыкнув сражаться против своих товарищей, она почувствовала отвращение к самой себе. Она была так слаба в этот момент, и все было сделано против ее воли. Даже она хотела, чтобы иглы были удалены. Эрин стояла спиной к Фексу, в то время как остальные стояли рядом с ней, а Лейла держала ее за руку. Питер, Ворден и Куин были готовы прыгнуть в любой момент, если он сделает что-то подозрительное. Струны снова были связаны с Эрин, и она почувствовала покалывание в глубине своего сознания. Затем Фекс выдернул руку, и в то же самое время все 12 игл, которые были прикреплены к ее телу, были вытащены одновременно. «Все кончено», — сказал Фекс. Остальные увидели, что иглы были удалены, и Эрин больше не чувствовала странного ощущения внутри своего тела. «Если ты когда-нибудь захочешь снова стать моей марионеткой, то найди меня. Пошли отсюда», — сказала Лейла, направляясь вместе с остальными к выходу. «Подожди, тебе не нужна помощь с твоей ситуацией с упырем?» — спросил Фекс. Куин подумал, что раз Фекс не получил того, чего хотел изначально, то у него нет причин оставаться на своей стороне сделки. Его слова сейчас были для него неожиданностью. «Возможно, я не следую многим традициям вампиров, но я следую одной, и это всегда держать свое слово. Ты сделал, как сказал, и привел ее ко мне. А теперь, в свою очередь, я помогу тебе». Девушка продолжала идти вперед. Лейла решила, что больше не хочет быть частью всего этого. И это выглядело так, как будто Эрин была измотана всем этим. Если мальчики хотят осуществить первоначальный план, то она доверяет Квину принять правильное решение. «Мы не можем доверить это дело ему», — сказал Ворден. Но время поджимало. Была ночь, и до комендантского часа оставалось совсем немного времени. Вордену придется пройти через боль от того, что ему снова отрежут конечности. Кроме того, до сих пор Фекс держал все свои обещания. Так почему же он вдруг нарушит одно из них сейчас? «Пожалуйста», — сказал Квин. «Нам нужна твоя помощь». «Очень хорошо», — ответил Фекс. «Следуйте за мной».